Между голыми стенами гулко прокатилось эхо. «Он самый. Чем могу помочь, молодой человек?» Дочь хорошо знала этот отцовский тон. Доброжелательный, но властный. «Харри Холле, инспектор Ословского полицейского управления. Речь идет о вашем сотруднике Роберте». Мартина, выходя из машины, чувствовала на себе взгляд полицейского. «Карлсене», — продолжал Холле, снова повернувшись к командиру. «А брате?» — сказал Давид Экхов. «Простите, мы предпочитаем относиться к своим коллегам как к членам семьи. Понимаю. В таком случае должен, к сожалению, уведомить вас о смерти в семье. Экхов». Мартина почувствовала, как внутри все сжалось. Полицейский помолчал, словно давая им время осознать известие. Потом продолжил. «Роберт Карлсон застрелен сегодня в 7 вечера на Эгерторг. Боже милостивый!» — вырвалось у командира. «То есть как?» «Пока мы знаем только, что неизвестное лицо из толпы застрелило его и скрылось». Отец Мартины недоуменно покачал головой. «Но вы говорите, в 7? Почему? Почему мне не сообщили раньше?» «Потому что в подобных случаях мы в первую очередь информируем ближайших родственников. Правда, нам, увы, пока не удалось с ними связаться». Полицейский отвечал деловитым, терпеливым тоном, и Мартина поняла. Он привык, что на сообщения о смерти люди реагируют нелепыми вопросами. «Да-да, понимаю», — сказал Экхов. Надул щеки и выпустил воздух через рот. «Родители Роберта живут сейчас не в Норвегии». «Но вы могли связаться с его братом, Юном». «Его нет дома, а мобильник отключен. Мне сказали, что, возможно, он задержался здесь, в штаб-квартире, но встретил я только вот этого молодого человека. Он кивком показал на Рикарда, который стоял точно печальная горилла, остекленелый взгляд, руки в больших рабочих перчатках безвольно опущены, на сизой верхней губе капли пота. «Как думаете, где мне найти брата?» — спросил полицейский. Мартина с отцом переглянулись, покачали головой. «Есть соображения насчет того, кто мог желать смерти Роберту Карлсону?» Оба опять покачали головой. «Ладно, в общем, теперь вы все знаете. Мне пора. Но завтра придется задать вам несколько вопросов. Разумеется, инспектор», — сказал командир и выпрямился. «Но пока вы здесь, не откажите в любезности, сообщите подробности случившегося. Посмотрите ТВ-текст. Я спешу». Мартина заметила, как отец потемнел лицом. Повернулась к полицейскому, встретилась с ним взглядом. «Мне очень жаль», — сказал он. «Время — важнейший фактор на этом этапе дознания. Попробуйте поискать его у моей сестры, Теа Нильсон». Все трое обернулись к Рикарду. Он сглотнул. «Она живет на Гетеборгатта, в доме армии». Полицейский кивнул. Собрался уходить, но еще раз обратился к Экхофу. «Почему родители не живут в Норвегии?» «Это долгая история. Они отпали». «Отпали?» «Утратили веру. Людям, выросшим в армии, обычно приходится нелегко, если они избирают иной путь». Мартина пристально смотрела на отца. Но даже она, его дочь, не заметила ни следа фальши на его каменном лице. Полицейский пошел прочь, а у нее на глаза набежали первые слезы. Когда шаги инспектора затихли, Рикард, кашлянув, сказал: «Летнюю резину я положил в багажник». Он давным-давно все понял. Когда информационная служба Ословского аэропорта наконец сообщила: «Due to weather conditions, the airport has been temporarily closed». В связи с погодными условиями аэропорт временно закрыт. «Ничего страшного», — сказал он себе. Как говорил еще час назад, после первого сообщения о том, что ввиду снегопада рейс задерживается. Они ждали, а снег между тем мохнатым ковром ложился на самолеты. Невольно он поискал глазами людей в форме. На летном поле они должны быть в форме, почему-то казалось ему. а когда женщина в синем за стойкой у выхода 42 поднесла к губам микрофон, он все понял по выражению ее лица. Она сожалела. Посадка состоится завтра утром в 10:40. Пассажиры приглушенно, но внятно застонали. Она прощебетала, что авиакомпания оплачивает проезд поездом обратно в Осло и номера в гостинице «САС» для транзитников и пассажиров с обратным билетом. «Ничего страшного», — повторял он, когда поезд мчался сквозь темный ночной ландшафт. До Осло поезд остановился всего один раз у кучки домов среди белизны. Под скамейкой на платформе сидела дрожащая собака. В свете фонаря виднелись летящие хлопья снега. Собака похожа на Тинто, бездомного игривого пса, который бродил по округе в Вуковаре, когда он был маленьким. Джорджи и другие ребята постарше надели на него кожаный ошейник с надписью «Кличка Тинто, владелец все». Никто не обижал Тинто. Но порой этого было мало. Поезд протяжно застонал и снова скользнул в снежную круговерть. Когда Тео пошла открывать, Юн отошел в дальний конец комнаты, где его от входной двери не увидят. «Эмма, соседка, ты уж извини, Тео, но этому человеку очень важно поговорить с Юном Карлсоном. С Юном?» Мужской голос. «Мне сообщили, что, вероятно, я найду его у некой Тео Нильсон по этому адресу. Возле домофона фамилии не указаны, но эта дама любезно помогла. Юн? Здесь? Не знаю как. Я из полиции. Мое имя Харри Холле. Дело касается брата Юна. Роберта?» Юн шагнул к двери. С порога на него смотрел человек такого же роста, как он сам, со светло-голубыми глазами. «Роберт что-то натворил?» — спросил он, стараясь игнорировать соседку, которая выглядывала из-за плеча полицейского. «Мы не знаем. Можно войти?» «Пожалуйста», — сказала Тео. Полицейский вошел и закрыл дверь перед носом у разочарованной соседки. «Боюсь, у меня скверные новости. Может быть, присядете?» Все трое уселись вокруг журнального столика. Прямо как удар под дых, Юн машинально наклонился вперед, когда полицейский сообщил, что произошло. «Мертв?» — прошептала Тео. «Роберт?» Полицейский кашлянул, заговорил снова. Слова доносились до Юна как темные, загадочные, почти непостижимые звуки. Все время, пока полицейский рассказывал об обстоятельствах, он смотрел в одну точку. На приоткрытый рот Тео, на поблескивающие губы. Влажные, красные. Дышала она часто и поверхностно. Юн заметил, что полицейский умолк, только когда услышал голос Тео. «Юн!»